Убила Маня Ваню, Ваня с пушки бахнул, но дала осечку пушка, Ваня Маньку трахнул. Я бы хуем днем и ночью угощал бы падших баб, да вот тяпнул меня в Сочи за хуй в море, падла, краб. Девки лезут в море плавать, натянув ритузы, потому что их кусают за пизду медузы. Я бы по пизде прошел, как по полю трактором, да вот хуй мой управлял чернобыльским реактором. Раскатала девка Даша на мой хуй свою губу, но я ей ответил прямо: комсомолок не ебу. Старый дед поймал молотку и за избу поволок, оказалась лесбиянкой, ну а дед был пидорок. Перед вами дети герб, слева молот, справа серп. Хочешь не, а хочешь куй, все равно получишь хуй. Я Евгений, ты Евгений, я не гений, ты не гений. Я говно и ты говно, а я недавно, ты давно. По талонам, по талонам, горькая и сладкая. Что же ты наделала, блять, голова с заплаткою? Лейтенант и лейтенант, черные сапожки. Если девки не дают, попроси у кошки.